началась Испанская война, мрачная страница истории, война, изобиловавшая зверскими убийствами, гнусными западнями, война монахов-фанатиков, мужиков и озверевших пастухов. Уцелевшие кадеты императрицы были по приказанию Наполеона прикомандированы адъютантами к Мюрату. Их взаимная встреча была очень сердечна. Отсутствовал лишь граф Дете, который еще не совсем оправился от своих страшных ран и не мог вернуться на службу. Гранлист чувствовал себя страшно одиноким. Дете был его последним приверженцем. Хотя Микеле де Марш и был посвящен в его тайну, но делал вид, что совершенно позабыл об этом или не желает больше играть роль поверенного, он относился к Гранлису совершенно так же, как и ко всем остальным кадетам. Кроме того, он получил повышение и стал как бы непосредственным начальником своих товарищей. Наполеон запомнил его и продолжал способствовать его карьере. Генералиссимус очень приветливо встретил своих новых ординарцев. Выйдя из мелкоты, Мюрат очень любил пышность и питал ярое пристрастие к дворянству и титулам. Он зачастую называл своих адъютантов по титулам «маркиз», «граф», «шевалье». Поэтому Невантер, Навар и Орсимон сразу вошли у него в милость. Впрочем, Мартен Сар, благодаря колоссальному богатству своего отца, тоже был отличен. Но Рантинье и Гранлис, увы, не имевшие титулов, плелись в самом конце начальственных отличий и благоволений. Принц находился в таком настроении, что его все раздражало. Это относительное пренебрежение тоже болезненно било его по нервам. Он стал угрюм, раздражителен, несносен, так что все начали сторониться его. В начале оккупации Испании войсками шла довольно мирно. Испанцы вообразили себе, что французы явились защищать интересы последнего принца Астурийского против его отца, короля Карла IV, которого народ так же сильно ненавидел, как любил его сына. Поэтому они очень радушно встретили французские войска и предоставили им право занимать города. Но вскоре, благодаря хитрости и недостойным уловкам, французы завладели и многими крепостями и укреплениями. Жители страны все еще продолжали заблуждаться и не оказывали ни малейшего сопротивления. Дела не было никакого, и потому адъютанты Мюрата большую часть времени проводили за азартными играми, рискуя крупными ставками. Навару страшно везло. Девантер проигрывал. Рантиньи тоже. Арсимон играл с переменным счастьем. Мартинсар не знал хорошенько, выигрывает ли он или проигрывает. У него было так много денег, он с неизменной готовностью сужал их своим проигравшимся товарищам. Однако Микеле де Марш и Гранлис сторонились его по недостатку денег, а может быть и по иным причинам. 1 мая 1808 года маршал Мюрат занял Мадрид. Но в тот же день вспыхнуло сильнейшее восстание, полились целые потоки крови. Вскоре вся Испания оказалась охваченной мятежом. Все средства были хороши. Предательство считалось священным, а самая отчаянная бойня — благословенной свыше. Монахи-фанатики заранее отпускали убийцам их грехи, проповедовали самые отчаянные репрессии, одобряли пытки и при случае сами подавали пример — вешали, жгли и распинали на крестах между двумя молитвами. Чувствуя такую сильную поддержку и видя такой пример, получая отпущение грехов и благословение, население с фанатизмом предавалось кровавой расправе и жесточайшей бойне. Народ защищал свою родину от вторжения неприятеля, но защищал ее с варварством дикарей, коварством и беспощадной мстительной жестокостью. Все от мала до велика, как женщины, так и старцы, и дети, каждый по своим силам принимал участие в этой борьбе и в истреблении ненавистных французов. С помощью ложных указаний они ввергали их в западни, многообещающими улыбками и взглядами заманивали их на свидание, дарившее им смерть. Мюрат первых же дней предупредил своих офицеров.